Может, тебе известно, кто я?» Каферти, недолго поколебавшись, кивнул и добавил: «Конечно, известно». Каферти жестом указал ему на стул, Шиван осталась стоять. «Вы хозяин этого заведения?» — спросил Карбери слегка дрогнувшим голосом. «Да, и уже не один год». «А как же Лонан?» «Помер еще до твоего рождения, сынок». Каферти потер рукой штанину, словно счищая меловую пыль. «Послушай-ка, Кейт, я слыхал про тебя немало хорошего, но мне показалось, что тебя сбили с пути. Надо снова встать на правильный путь и не сходить с него, пока еще есть время. Мать беспокоится о тебе. Отец сошел с круга и уже не может надрать тебе задницу, так как ты этого заслуживаешь. Старший брат загремел в тюрьму за угон». Каферти покачал головой. «Похоже, твоя жизнь пойдет по тому же пути. Но, как ни крути, каждый сам кузнец своего счастья». Сделав секундную паузу, он решительно проговорил: «Но мы сможем изменить это, Кейт. Если ты, конечно, не откажешься нам помочь». На лице Кейта появился испуг. «Меня что, выпарят?» Каферти пожал плечами. «Можно организовать и это. Ничто не доставит сержанту Кларк большего удовольствия, чем твои слезы и вопли». Он снова сделал паузу. «Но мы хотим предложить тебе кое-что другое». Шиван дернулась, чувствуя инстинктивную потребность схватить Карбери за руку и убежать с ним отсюда, подальше от Каферти, от его гипнотического голоса. Бандит, казалось, понял это и перевел взгляд на нее, ожидая ее решения. «А что другое?» — спросил Кейт Карбери. Каферти не ответил. Он все еще смотрел на Шиван. «Гаррет Тенч», — ответила она. «Нам нужен Гаррет Тенч». «И ты, Кейт», — добавил Каферти, — «нам его сдашь». «Сдам?» Шиван заметила, что Карбери еле стоит на ногах. Он трепетал перед Каферти, похоже, что и перед ней тоже. «Ты хотела этого», — мысленно сказала она себе. «Тенч использует тебя, Кейт», — проговорил Каферти вкрадчивым голосом. «Он тебе не друг и никогда им не был». «А я и не говорил, что он мне друг», — возразил парень. «Умник». Каферти медленно поднялся, почти такой же широкий, как стоявший перед ним стол. «Всегда помни об этом», — посоветовал он. «И все будет совсем просто, когда придет время». «Придет время?» — переспросил Карбери. «Время сдать его нам». «Прости, что так получилось», — извинился Ребус перед Стэном Хэкманом. «Я что, не вовремя позвонил? Я как раз получал нагоняй от начальства». Хэкман расхохотался. «Джонни, дорогой, ну я тебя обожаю. Объясни только, почему ты выбрал для меня роль подружки?» Он жестом попросил Ребуса помолчать. «Ну, дай сообразить. Хотел скрыть от него, что у тебя есть дела. Значит, тебе вообще не разрешено ничем заниматься. Ну что, угадал?» «Меня отстранили», — подтвердил его догадку Ребус. Хэкман хлопнул в ладоши и снова расхохотался. Они сидели в пабе с названием «Утесы». Они подоспели к самому открытию, и кроме них посетителей не было. Паб «Утесы» считался забегаловкой, но рядом был кампус Эдинбургского университета, и студенты в придачу к дешевым гамбургерам могли посмотреть там видео, поиграть на компьютере и послушать музыку. «Очень рад, что моя жизнь может послужить кому-то поводом для веселья», — проворчал Ребус. «И скольким же анархистам ты вытряс мозги?» Ребус отрицательно покачал головой. «Я всего-навсего продолжаю совать нос куда не следует». «Ну, я же сказал, Джон, я тебя просто обожаю. Кстати, я ведь так тебя и не поблагодарил за то, что ты ввел меня в гнездышко». «Рад, что сумел оказать тебе услугу». «А ты переспал с этой стриптизершей?» «Нет». «Хороша бабенка. Пожалуй, лучшая из всех, что там были». Его глаза затуманились от нахлынувших воспоминаний. Он заморгал и, встряхнувшись, вернул себя к действительности. «Так мне-то теперь что делать? Передать тебе информацию, которую собрал, или отложить ее в ящик до лучших времен?» Ребус поднял бокал к губам, свежевыжатый апельсиновый сок. Хэкман тем временем уполовинил свой бокал с лагером. «Мы просто два старых служаки, которые встретились, чтобы поболтать», — ответил Ребус. «Так-то оно так», — задумчиво кивнул англичанин, — «ну и выпить на прощание». «Так ты отчаливаешь?» «Сегодня вечером», — сказал он. «Должен признаться, поездка оказалась приятной». — А ты еще приезжай, — предложил Ребус. — Я могу еще много тебе показать. — Ладно, а сейчас пора за дело. Хэкман, не вставая, подвинул стул поближе к Ребусу. — Помнишь, я говорил, что Тревор Гест какое-то время околачивался здесь? — Ну так вот, я попросил одного нашего парня покопаться в архивах. Он полез в карман, достал записную книжку и открыл на заложенной странице. Тревор довольно долго мотался по приграничью, но куда больше времени он провел здесь, в Эдинбурге. У него была комната в Крейг-Милларе, и он работал медбратом в стационаре дневного пребывания. Стационар дневного пребывания для пожилых? Для стариков. Он возил инвалидов-колясочников из сортира до столовой, так, по крайней мере, он сам говорил. И за ним уже тогда тянулся криминальный хвост. Да, две кражи со взломом, торговля наркотиками, жестокое обращение с сожительницей, хотя та не захотела подавать в суд. И когда все это происходило? 4-5 лет назад. Подожди-ка минутку, Стэн. Ребус встал, дошел до парковки и сел в машину, достал мобильный и позвонил Мэри Хендерсон. «Это Джон», — сказал он в трубку. «Ты как раз вовремя, черт возьми. Почему все заглохло с лоскутным родником? Главный редактор меня уже извел, называет чуть ли не дурой. Мне только что стало известно, что второй убитый некоторое время прожил в Эдинбурге, работал в стационаре дневного пребывания в Крейг-Милларе. Вот думаю, не ввязался ли он во что-нибудь, пока околачивался здесь? А что, разве в полиции нет компьютера, из которого можно выудить нужную информацию?»